Глава 28. Наш полет с Кухулина не был достижением космического пилотажа. В сравнении с нашим возвращением он был шедевром. После бесчисленных попыток я ухитрился таки отцепить корабль-штопор от креплений. Я так и не мог заставить себя думать об этом объекте как о корабле сверхскорости. Повозившись еще, я прикрепил его к нашему катеру. Однако добиться удовлетворительного распределения массы я так и не смог, поэтому весь обратный путь нас раскачивало и швыряло из стороны в сторону. Буксировочные тросы то напрягались струной, то провисали, а потом, снова натянувшись, дергали нас назад. Иногда не спрашивайте, как это ему удавалось. Корабль сверхскорости оказывался впереди нас. В общем, я не очень был доволен своим пилотажем, да и Мэл не упустила случая обратить на это внимание. Только Джим Свифт не сказал мне ни слова упрека. По-моему, он вообще не замечал моих неуклюжих маневров. Он был слишком горд тем, что мы добились успеха. С его точки зрения, мы возвращались на Кухулин героями. Сам я не был в этом уверен. В случае, если экипаж Кухулина тоже нашел корабль сверхскорости, наша находка будет им безразлична. А если они не нашли ничего, получается, что мы выставили их идиотами. Конечно, доктор Свифт был гораздо старше меня, но даже мой небогатый жизненный опыт научил меня тому, что люди не будут любить тебя больше от того, что ты доказываешь им, какие они дураки. Дональд Раден подтвердил мои опасения, когда я связался с ним по радио. Я сказал ему, что хочу пришвартовать объект, который мы буксируем к борту Кухулина. «А я как раз думал, где это вы? Ну что, нашли что-нибудь?» Он хохотнул. «Это очень кстати. Тут Том Тул выходил на связь недавно. Так они возвращаются с пустыми руками. Ребята злы, как черти, они скоро будут». Это напоминало мне еще об одном. Мне надо доставить Мэл на борт Кухулина и в каюту доктора Эйлин до того, как вернется команда. Джим не в состоянии был думать ни о чем, кроме своей гениальности, так что его я оставил в покое. Неуклюже причалив Кухулину, я чуть не бегом поволок Мэл в каюту. «Сиди и не высовывайся», — сказал я ей. «Вернусь, как смогу». «Когда?» «Не знаю, только не высовывайся. Скоро мы полетим домой». Я и сам начал в это верить. Странное дело, но если ты ждал чего-то долго-долго, тебе трудно поверить в то, что это наконец произошло. Но Джим Свифт, при всем его неконтролируемом характере, был как-никак лучшим на Эрине специалистом по сверхскорости. И если уж он был уверен в том, что эта странная штука, которая пришвартована к Кухулину, имеет внутри что-то, позволяющее достичь звезд, кто был я, чтобы сомневаться? Что же касается его опасений насчет разрушения пространства-времени, мне они были непонятны. Он слишком долго варился в своей теории. В этом отношении он был ничуть не лучше рыбака с озера Шилин, который весь мир видит сквозь призму своих крючков, лесок и грузил. Ко времени, когда я вернулся на мостик Кухулина, Дональд Раден начал выказывать признаки нетерпения. «Шеф собирается туда». Он мотнул головой в сторону экрана, на котором красовался корабль-штопор, висевший там, где мы с Мэл его оставили. «И мне тоже велено вступать туда, прихватив кое-какие инструменты, а здесь меня подменит Рори». Это было паршиво. Рори О'Донован был, с моей точки зрения, наихудшим вариантом. Не слишком умен, зато энергии хоть отбавляй. Я бы не доверил мостик ему одному. «А что с кораблем?» «Так это штуковина корабль?» Раден пожал плечами. «Я поверю в это только тогда, когда он полетит. Рори говорит, Там есть на что посмотреть. А этот твой рыжий Свифт, так тот словно рехнулся с этим кораблем и все поучает насчет кораблей и сверхскорости. Это он ни хрена в кораблях не понимающий. Да ну его! Парни сухопутного слушать все равно не будут. Пат О'Рурк, тот уже пару раз его одергивал, да тому все мало. Интересно, осознал ли Джим Свифт, в какой опасности он находится? После того, как на моих глазах застрелили Уолтера Гамильтона, я бы не стал спорить с обозленным космолетчиком. Защитой Джиму мог служить только Дэнни Шейкер, да и того команда с каждым днем слушалась все хуже. Как только Раден ушел с мостика, я бросился наверх к Мэл. Надо было рассказать ей обо всем и предупредить, чтобы она затаилась, пока на корабле один О'Донован. Эта новость ее не обрадовала. Я и так сижу, не высовывая носа. Сколько еще мне терпеть? Недолго, только не рискуй. Я пошел обратно на мостик, думая о том, что мне и самому надо быть посторожнее. Рори О'Донована на мостике еще не было. Зато там была доктор Эйлин. Плечи ее были понуро опущены, вид у нее был какой-то сонный. Впрочем, она заметила, как я вхожу, окликнув меня по имени. Но голос ее был отрешенным, словно она говорила не со мной, а с привидением. «Что с вами, доктор Эйлин?» Она повернулась ко мне и слабо улыбнулась. Под глазами у нее были темные круги. «Со мной все в порядке. Просто я устала. И еще я начинаю верить в то, что я смертна. Но в чем дело?» «А, ничего страшного. Мы несколько часов мотались по базе и не нашли ничего, кроме расстройства. Я поняла так, что тебе повезло больше». «Джим Свифт уверен, что мы нашли корабль сверхскорости». «А, и я уверена, он считает, что может управлять им лучше любого космолетчика 40 миров». Доктор Эйлин невесело вздохнула. «Знаешь, этот день должен был бы стать лучшим в моей жизни. Эйлин получит то, о чем я мечтала 50 лет. Будущее. Наверное, мне стоило бы подумать об этом. А я никак не отделаюсь от мысли, что все не совсем так, как кажется на первый взгляд. Вот что делает с тобой возраст, Джей. Вещи уже не так радуют тебя, даже на короткое время».